Буду рада пообщаться с вами. Эпиграф. Сделайте из вашего ребенка уникальную личность. Лавани Неф. Конец эпиграфа. Надеюсь, после прочтения этой книги вы стали немного лучше понимать своего ребенка-интроверта, себя, а, возможно, и некоторых своих родственников. Цените своих внутренников, а они ваш ни с чем не сравнимый дар. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Лора Луганская.